Глава 6. 1928 год. Февраль. 17. Москва. Относительно небольшой зал был заполнен серьезными мужчинами в военной форме. Ни одного случайного человека. Каждый присутствующий был важен и нужен для дела. Более того, к залу этому посторонних не подпускали. В радиусе 20-30 метров от него все помещения освободили от людей и выставили постовых, окружив таким образом своеобразной полосой отчуждения. Фрунзе часто так делал, проводя секретные совещания, причем не в одном конкретном месте, опасаясь монтажа там какого-нибудь звукозаписывающего оборудования нет. Каждый раз место было новым, и о помещении для проведения такого совещания сообщалось за полчаса до его начала людям, собранным на специальной контрольной точке. Может быть, это и были излишние меры, но Михаил Васильевич все равно перестраховывался. Сорвать задуманное из-за того, что лишние слова утекли куда-нибудь через английскую разведку, хотелось меньше всего. Понятное дело, что главное уязвимое место — это всегда сами люди. Но эти ребята у него в болтунах или ненадежных не числились. Он ведь загодя постарался каждого проверить. Просто стравливая через него интересные и уникальные, совершенно секретные сведения. И смотрел, всплывет или нет. Причем сведения такие, что те же англичане или французы были просто обязаны отреагировать. Стопроцентной гарантии такой подход не давал, но открытых шпионов отсеивал, да и вообще позволял понаблюдать за важными сотрудниками. Люди тихо переговаривались, ожидая начала совещания. Нарком же опаздывал. Банальность. Живот скрутило. Хотя обязательно скажут какую-нибудь гадость. Зазнался или еще что. Наконец он вошел быстрым шагом в помещение. Все замолчали. «Здравствуйте, товарищи!» — бросил он на ходу, направившись к своему месту. В ответ раздались встречные приветствия. «Что вы такие кислые сидите?» «Так, Михаил Васильевич, все устали», — ответил Триандафилов. «Устали», — фыркнул нарком. «Вот скажите, вы знаете, почему у гориллы такие ноздри большие?» «Никак нет». «Это же элементарно, Владимир. Ты пальцы его видел? Как колбаски. Вот и попробуй такими в маленьком носу поковыряться». В помещении заулыбались. Фрунзе рассказал еще несколько анекдотов, начались смешки, да и вообще потеплело как-то. «Ладно, пошутили, пора и к делу. Ну что, Сергей Сергеевич?» — обратился нарком к начальнику генерального штаба Каменеву. «Докладывайте, как у нас обстоят дела». «Планы по развертыванию и комплектованию 4 корпусов постоянной готовности мы завершим в марте, если предприятия не будут срывать поставки». «Только предприятия?» «Да. Личным составом они укомплектованы полностью. Подготовка в целом удовлетворительная и выше. Вооружение все необходимое имеется, как и оперативные запасы боеприпасов, топлива и прочего». «А с чем затык?» «Грузовики. Планы бы выполнили раньше, но активные учебные мероприятия привели к выходу из строя некоторого количества грузовиков, из-за чего пришлось запрашивать их сверх лимита. Осталось около 12% дефицита». Фрунзе кивнул, делая у себя пометку. «Что с БТГ?» «Развернуто и полностью укомплектовано 8 таких батальонов, сведенных для оперативного управления в 3 бригады». 8 БТГ и 3 бригады? На 9-й у нас техники не хватает. Личного состава. Не успели подготовить. Заявленные нормы квалификации достаточно высоки. У нас попросту пока еще нет ни командиров, ни военных специалистов, ни прочего подходящего личного состава. Вы ведь требования для них выставили, едва ли не как для спецназа. И что? Резервы для восполнения потерь не сформированы. Мы работаем над этим. К июню ожидаем 10% резерва по военным специалистам и 5% по младшему и среднему командному составу. Как раз из свежих выпускников училища курсов. Девятую БТГ не получится сформировать до конца весны? Никак нет. Если только фиктивную. Но она станет обременением. Вместо Каменева ответил его первый заместитель Триандафилов. А просто моторизированную часть? Возможно. Точно пока сказать не могу. Доложите мне в течение 3 дней. Само собой, держа в уме приоритет по резерву дефицитных специальностей. Это важнее. Так точно. Что у нас с легкими силами? Развернуто 72 отдельные роты и 9 батальонов. Сейчас мы работаем над оперативным управлением этими силами. Формируем штабы сводных частей. Проблемы? Радиосвязь. Остро не хватает специалистов. Мы выгребли все для корпусов и особенно БТГ. Готовим. Ожидаем, что к маю около 70% закроем. К июлю все 100%. А артиллерия? Вы решили вопрос усиления ею легких сил? Все упирается в наличие грузовиков. Мы решили на каждый легкий батальон выделять по батарее 76-миллиметровых легких гаубиц. А конные упряжки? Они не будут поспевать за велосипедистами и мотоциклистами. А отставшая артиллерия — это утраченная артиллерия. Какие-то ориентиры? Мы ожидаем к маю, край июню, закрыть этот вопрос по 9 легким батальонам. Но мы ведь продолжаем развертывать легкие силы, а в роты? Пока мы туда не можем поставить ничего. Все упирается в грузовики. Их остро не хватает. Переход на новые трехосные грузовики снизил производство полуторок и сорвал многие наши планы. Тот же выпуск бронеавтомобилей. Мы их хотели придавать легким силам, но план по их производству отстает на 47%. И как там все сложится, пока не ясно. «Ладно», — дернул щекой Фрунзе. Это был камень в его огород. «Кстати, что там с трехосными грузовиками? Войска они начали поступать?» «Первые 17 машин приняли, передали артиллеристам. А бронеавтомобили на их основе?» «Им пока платформ не хватает». «Они разработаны?» «Да. Пока только базовый, 76-миллиметровой легкой гаубицей и спаренным с ней 7,92-миллиметровым пулеметом в башне. Все остальные варианты в разработке. Испытания пройдены. Полностью весь цикл. Тогда перенаправьте платформы с завода на это дело. Столько, сколько потребуется. А грузовики? Бронеавтомобили важнее. Или вы учитывали эти 5-тонные грузовики в планах укомплектования корпусов? Никак нет. Они идут сверх плана. Сами видите, их пока немного. И как пойдет наращивание их выпуска, не ясно. Проблем пока хватает. Вот и хорошо. Пускай из них делают столько бронеавтомобилей, сколько успеют. И нужно ускорить зенитную САУ на их основе. Тоже очень полезный вариант. Я бы его в БТГ по возможности направил. Слушаюсь, — произнес Триандафилов, делая пометку у себя в блокноте. Что с лояльными территориальными частями? Здесь все интересно, — начал вещать Каменев с куда большим энтузиазмом. Он не был сторонником идеи частей постоянной готовности и считал, что СССР нужна большая призывная армия. Так что охотнее уделял время именно всем этим учебным и территориальным формированиям. Да еще и лоббировал создание хотя бы полков старого образца, а лучше дивизий. Но это когда у частей есть ядро командного состава, все остальное же меняется в рамках текучки. Младший и средний начальствующий состав проходит обязательную службу после училищ или курсов после высшего образования, а нижние чины — это призывники. И, надо сказать, давил он вполне успешно. Настолько, что Фрунзе подписал приказ о создании трех таких дивизий с 1 июня. На базе территориальных частей. Но при условии, что корпуса постоянной готовности и БТГ будут развернуты как надо. А то знает он, как любят иной раз манкировать своими обязанностями увлеченные люди. С территориальными частями все было ожидаемо. Низкая или очень низкая выучка. Слабое оснащение и вооружение. Все было по старинке, ну, почти. Потому что дешевый самозарядный карабин поступал в них в достаточном количестве, позволив к началу 1928 года изъять на мобилизационные склады все трехлинейки и прочее. Пулеметы тоже туда поступали нормальные. А вот артиллерия... Туда... Тут все было плохо. Новых систем на их долю не хватало, и приходилось применять старые орудия. Те же трехдюймовки. Заодно потихоньку сжигались запасы накопленных для них боеприпасов. Но даже для такого добра не хватало персонала, способного с ними управляться. Отдельные артиллерийские учебно-территориальные полки были созданы только под Ленинградом, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. И все. Еще хотелось как-то усилить Кавказ. Но на него уже сил не оставалось, и там приходилось ограничиваться лишь легкими вооружениями. «Артур Христианович», — обратился Фрунзе к Картузову. «А что у поляков происходит? Удалось уточнить численность их полевой армии?» 273 тысячи. 241 солдат и офицер», — рапортовал тот. «На 1 января сего года численность была такая. Они сведены в оперативное управление четырех армий — первой, второй, третьей и резервной». «Откуда же такая точность?» «От французов», — улыбнулся Артузов. «Мы задействовали наши связи в эмигрантской среде и сумели получить копию отчета, переданного поляками французам. Вряд ли они там сильно грешили против истины. Это не в их интересах в текущей ситуации». «А мобилизационный резерв?» «Здесь ясности меньше. Они утверждают, что 1,5 миллиона. Но товарищи считают это абсурдом». «Почему?» «Население Польши сейчас», — произнес Шапошников. «Около 30 миллионов. 1,5 миллиона — это 5% населения. В теории, возможно, мобилизовать и больше. Но на практике это очень много. Дело в том, что Польша сильно пострадала от империалистической войны. Точной статистики у нас нет. Мы отталкивались в оценке от косвенных сведений, от послевоенного прироста, который составил 3-4 миллиона человек за 8 лет, что позволило оценить количество мужчин репродуктивного возраста, приблизительно». «Мы немного сгладили оценку», — добавил Триандафилов. «Где-то больше, где-то меньше рождается, у кого-то вообще детей нет. Кроме того, возвратилась часть эмигрантов. Сравнив эти данные с довоенной царской статистикой, мы пришли к выводу, что Польша реально в состоянии мобилизовать от 1 до 2% населения». «Сохранив хоть какие-то тылы», — подытожил Шапошников. «И скорее 1%, нежели 2. То есть их реальный мобилизационный потенциал около 300, максимум 600 тысяч». «Разумно», — кивнул Фрунзе, принимая доводы. «Это очень много», — вклинился Каменев. «И я предлагаю начать под любыми предлогами формировать дивизии. Обычные стрелковые дивизии, например, для защиты Кавказа, Средней Азии или Дальнего Востока. Вы хотите, чтобы поляки не напали? Но их вдвое больше. А мы в несколько раз лучше вооружены, чем они. Любая наша пехотная рота имеет огневую мощь, сравнимую у них с батальоном, а то и больше. «Может быть, начать плановые сборы резервистов?» — не унимался Сергей Сергеевич. «На переподготовку?» «Именно. Это, считай, скрытая мобилизация». Михаил Васильевич задумался. «Хорошо. Давайте с 1 апреля ее и начнем. Трехмесячные учебные сборы резервистов. С Украины. Вывозите их только вглубь Союза. Например, в лагеря Поволжье или еще куда. Подумайте над этим». «Они поедут?» — усмехнулся Артузов. «До тех пор, пока Компартия УССР не решилась на отделение, у них основания отказывать не имеется. Например, у нас есть серьезные проблемы в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Хунхузы ведь и басмачи все еще представляют угрозу. Да и Аманулы хан просит помощи в Афганистане. Вот, кстати, Сергей Сергеевич, в Среднюю Азию их и вывозите. Там переводите их со сборов на полноценную мобилизацию и формируйте части. Полки да батальоны для начала. С перспективой в 1929 году пошалить». «Горно-стрелковые? Там ведь одни сплошные горы». «Вообще отлично, именно их. Там как раз потребуется много общей подготовки, и оружие им долго выдавать в руки будет не нужно». «Будет много уклонистов», — заметил Шапошников. «Это не так важно. Главное, чтобы ребят эти авантюристы в качестве пушечного мяса не решили использовать. Вытащим хотя бы 100 000, уже отлично». «Ладно, с этим решили. Что там у поляков по оружию?» «Его везут. Много разного. Через Данцик». Сразу как-то помрачнел Артузов. «Оценить не представляется возможным. Агентурной сети у нас там нет. Во всяком случае, серьезной, достаточной для получения оперативных сведений. Да и бардак. Скорее всего, правительство Польши само не знает, сколько у них чего есть сейчас». «Румыния будет участвовать?» «Вряд ли. Ради чего? Защищать независимость УССР им не с руки. Какие-то интересы у них есть только в Южной Бессарабии. В частности, они не отказались бы забрать Одессу. Но кто ж им даст? Англичане и французы, насколько я знаю, резко против. В остальном им незачем сражаться, цели нет». «А если она появится?» 1100 они выставят. Плюс по мобилизации еще столько. Край 200. Не по людям. По оружию, которого тупо нет. Но подготовка у них никакая. Да их никто и не планирует использовать. Поставок вооружения нет. И быстро его не завести». «Ясно. А наши прибалтийские тигры?» «Примерно 3 корпуса на всех. После мобилизации. Да, у них есть определенные территориальные интересы, но незначительные. И войну они вступят только в том случае, если увидят, что мы проигрываем. Финляндия аналогично. Финны очень мотивированы и заряжены национализмом, но их всего 3 миллиона. Даже если мобилизовать 6%, то есть хватать всех подряд подходящего возраста, то 180 тысяч. Но оружия хватит едва на 2-3 дивизии. Да и указанная численность мобилизационного резерва носит теоретический характер. Подготовленного резерва у них нет, по сути. Во всяком случае, пока». «С Маннергеймом удалось переговорить?» «Да. И он решительно против войны. Опасается повторения преснопамятной Парагвайской войны в случае серьезного конфликта с нами. Хотя горячие головы в Хельсинки имеются, жаждущие отрезать у нас всю Карелию и Кольский полуостров. Однако единства в финском обществе нет. И, как я уже сказал, В войну они полезут только если увидят. Мы ее проигрываем. Причем явно и решительно, чтобы отхватить свой кусок пирога. Как и эти, как вы говорите, прибалтийские тигры. Насколько вероятно, что в войну вступят англичане или французы? Сложно сказать. Их общество к войне не готово. Оно все еще очень уставшее от империалистической мясорубки. В народе превалируют сильные пацифистские настроения. Но если впишутся, нам конец. Именно так, кивнул Каменев. Их флот легко размажет нас на Балтике. Походя. Не заметив нашего сопротивления. После чего перебросят дивизии 50 и все. Нам их останавливать нечем. Тем более, что десант они высадят либо в Прибалтике, либо в Финляндии и довольно быстро отрежут, а возможно, и возьмут Ленинград. А там наши основные военные производства. И мы окажемся в ситуации белогвардейцев, мрачно заметил Михаил Васильевич. За тем исключением, что нас никто оружием с боеприпасами поддерживать не станет. Да. К счастью, ни англичане, ни французы не рвутся в бой, встрял Артузов. Я почти уверен, что даже если мы начнем топить их корабли, не факт, что они решатся объявить нам войну. Хотя я не рекомендовал бы так поступать. Мины поставить у берегов поляков можно. А вот открывать огонь и топить их транспорт или охранение открыто? Нет. Рискованно, могут психануть. А США с Японией что? Тут все хорошо. США спит и видит, как занять Владивосток, и через него осваивать наш Дальний Восток и Сибирь. У японцев аналогичные интересы. Они друг друга сдерживают. Собственно, и не могли развернуться в годы гражданской из-за этого. Я почти уверен, они будут сидеть тихо. И проблемы нам, если и создадут, то китайцы. Но с ними у нас относительно нормальные отношения. Мы вывели инструкторов, перестали поддерживать Компартию Китая, и оснований бодаться с нами у них нет. Хотя англичане могут это простимулировать, и тут никаких гарантий. М-да. Подвел итог Фрунзе. «Не так все плохо». «Мы ведем опасную игру, Михаил Васильевич», — возразил Каменев. «Кто не рискует, тот не пьет питательный раствор через трубочку в реанимации». Слащев нервно хохотнул, а Каменев поморщился. «Не смешно. У нас огневая мощь превосходит их в несколько раз. Мы не знаем этого доподлинно», — заметил Артузов. «Англичане и французы поставляют им много оружия. И они уже изменили штатное расписание частей и подразделений». «Насколько я знаю, нет». «Значит, они укомплектованы, как российская императорская армия конца империалистической войны, с поправкой на ветер. Французы и англичане... Им бы подсобили, но у них у самих эти штатные расписания довольно архаичные. Так что эти вооружения скорее идут на мобилизационные склады. Танков много. Рено и ромбы. Ну и ладно, махнул он рукой. Они же картонные. Зря, что ли, мы патроны с бронебойными пулями изготавливаем. Основным противотанковым средством РККА являлась 13-миллиметровая крупнокалиберная винтовка, пробивавшая со 100 метров около 22 мм брони. Не бог весть что, но этого за глаза хватало для поражения любых серийных танков тех лет. Им в поддержку шли 13-миллиметровые пулеметы и 76-миллиметровые легкие гаубицы, способные неприятно покарать практически любую бронетехнику неприятеля. Фугас массой в 6,5 кг для 8-12 мм брони был во многом ультимативным подарком. И где не хватало энергии самого снаряда, аукнется 1,5 кг взрывчатки. Для клепанных корпусов из тонких броневых пластин такого хватало с запасом. Ну и, наконец, был налажен выпуск 7,92 мм бронебойных пуль для ручных пулеметов. Ту самую немецкую пулю «К», которая в годы Первой мировой войны вполне уверенно пробивала около 10-12 мм брони на небольших дистанциях. Так что Фрунзе был спокоен. Противотанковых средств в войсках хватало, и максимум, что с бойцами могло случиться, это паника и танкобоязнь. Но тут уж ничего не попишешь. Во всяком случае, сейчас. Ввести в каждую дивизию, а лучше полк, маленький отряд САУ для огневой и моральной поддержки он пока не мог. Даже в войсках постоянной готовности. Да и, наверное, никто не смог бы. И придется играть эту партию с тем, что есть.